Издательство «Бомбора». Океан книг. Пока не наступит утро. История о путешествиях, любви и знаках Вселенной. Марина Мишункина. Мир, в который мы вступили, не имеет хорошей репутации. Это не милое местечко, как вы вскоре обнаружите. Я сомневаюсь, что оно станет намного приятнее к тому времени, когда вы его покинете. Однако это единственный мир, имеющийся в наличии. Альтернативы не существует, а если бы она и существовала, то нет гарантии, что она была бы намного лучше этой. Поэтому старайтесь не обращать внимания на тех, кто попытается сделать вашу жизнь несчастной. Таких будет много, как в официальной должности, так и самоназначенных. То, что делают ваши неприятели, приобретает свое значение или важность от того, как вы на это реагируете. Поэтому промчитесь сквозь или мимо них, как если бы они были желтым, а не красным светом. Так вы избавите клетки вашего мозга от бесполезного возбуждения. Переключите канал. Вы не можете прекратить вещание этой сети, но в ваших силах, по крайней мере, уменьшить ее рейтинг. Иосиф Бродский. От автора. Материал для этой аудиокниги копился годами. Я не раз размышляла над ее содержанием, прикидывала план, намечала главы, но никогда не доходила до ее создания. Примерно с 2000 года я пишу статьи, выступаю на конференциях, веду тренинги, преподаю в вузах, стараюсь быть хорошим наставником для молодежи. Кроме этого, уже четверть века я работаю в ведущих медиа, у меня отличная команда специалистов, вместе мы занимаемся реализацией сложных интерактивных проектов, созданием и выведением на рынок различных технологичных продуктов и креативных решений. Моя деятельность сопряжена с общением и поездками. И так получается, что жизнь знакомит меня с самыми разными людьми, и я оказываюсь в самых разных ситуациях. Мне всегда нравилось записывать свои впечатления. Так они оставались со мной навсегда, не стирались из памяти бесконечные рутины и повседневности. Как правило, мои ироничные рассказы читались вечерами во время дружеских посиделок и обычно по чьей-то просьбе. Но однажды сразу несколько человек в течение короткого промежутка времени озвучили то, в чем я давно стеснялась себе признаться. Почему бы тебе не поделиться этим с более широкой аудиторией? Подобные вопросы звучали и в соцсетях, где я тоже иногда выкладывала свои зарисовки. Так я всерьез задумалась, а не взяться ли за создание книги? Пролог. Жила-была девочка. Жила-была девочка. В белой байковой пижаме с ярко-оранжевыми апельсинами ей было уютно, комфортно и спокойно. Не только ночью, но и по утрам, когда летнее солнце еще не успевало вдохнуть в мир тепло. Тогда можно прямо в пижаме босиком выбежать на бабушкин огород, утопая босыми пятками в земле, поскальзываясь от росы, добраться до ягод и есть их с ладони, наслаждаясь свежим ароматом клубники и похрустывая грязью. Девочка умела слышать мир, сливаться с ним, но не знала, зачем и кому это может быть нужно. Дар чувствовать мир казался ей бесполезным, никчемным, как и она сама. Себя она не понимала. Ей было стыдно, что все подруги и друзья знали, чего они хотят, к чему стремятся, а она нет. То есть абсолютно. Ее воспитывали в духе гиперответственности, терпения и долженствования. Надо выучить, преодолеть, победить, быть лучшей. И она, конечно, старалась делать все возможное и невозможное, чтобы не опозориться. Она стала отличницей по неволе. Девочка невероятно расстраивалась, плакала, если не могла соответствовать чьим-то ожиданиям, а значит, подводила. И страшно стыдилась своих слез. Ведь она должна быть сильной. Девочка не могла позволить себе быть слабой и глупой, смешной или неуспешной. Этим она наносила рану всем тем, кто возлагал на нее надежды — учителя, родители, ее авторитеты. Получался какой-то замкнутый круг. И она научилась быть той, какой, как ей тогда казалось, должна быть. Но она почти перестала чувствовать мир, потеряла тонкую связь с природой. Да и близкие люди отошли на второй план. Прежние ценности растворились в дымке далекого счастливого детского утра. Однако все, кто окружал девочку, считали, что она на правильном пути. Институт, успешное продвижение по карьерной лестнице. Когда работа стала занимать все ее время, мироздание громко постучалось с настоятельной просьбой приостановиться и задуматься над смыслом этого замкнутого круга, в который определила себя уже взрослая девочка. Врачи, больница, неизбежность, потом только хуже. Метание и поиск ответа — за что? Последнее, что я услышала, уходя в глубокий наркоз перед операцией в берлинской клинике, «Вы оставили письменные указания, как распорядиться вашим телом в случае летального исхода». Таковы были правила медицинского учреждения скрупулезных немцев. Но я, не желая того, их нарушила. Озабоченный голос явно припозднившегося больничного менеджера уплыл в небытие. Совсем не было страха, только детское любопытство. Яркие лампы надо мной образовали единое светящееся пространство, вокруг был сплошной белый свет. С этим ослепительным светом и неотвеченным вопросом я перенеслась в другой, параллельный мир, где царствуют эскулапы и от тебя ничего не зависит, где не надо брать на себя ответственность, не надо никому ничего доказывать. Я погрузилась в состояние удивительной легкости, которой мне так не хватало в последнее время. На работе в очередной, кажется, в четвертый или пятый раз, сменился генеральный директор. Каждая смена власти всегда сопровождалась бесконечными проверками, навязыванием новых регламентов, маркетинговых политик, своих людей, стремлением перелопатить отлаженные мной за год работы все бизнес-процессы. Я была вторым лицом в компании, отвечала за весь коммерческий блок, приносящий основной доход. Каждый вновь приходящий директор полагал, первое, что необходимо сделать, это обеспечить себе абсолютный контроль над моей деятельностью. Нормальное, в общем-то, желание и вполне объяснимое. Непонятно только, почему этих новых руководителей не посещала мысль просто построить коммуникацию с уже слаженным коллективом, в котором все исправно делают свое дело, выполняют планы и бюджетные обязательства. Такое элементарное решение неизменно находилось, но в последний момент, когда от обилия нужных новаций ситуация становилась критической и граничила с потерей бизнеса. А пока в очередной раз набиралась дополнительная команда управленцев, дублирующих мои функции. Конечно, все это сказывалось на финансовом результате компании, приходящие специалисты, как правило, были недешевыми. Я расстраивалась, доказывала собственную состоятельность, боролась за клиентов, результативных сотрудников, здравый смысл. Все это отнимало кучу времени, нервов и сил. Атмосфера, мягко говоря, была напряженной. Вдобавок ко всему, моя сотрудница, которую я считала почти близкой подругой, моя надежда и опора на работе и зачастую в жизни, вдруг начала себя как-то странно вести. Отмалчивалась на совещаниях, односложно отвечала или подолгу игнорировала мои сообщения в мессенджерах. У нее неожиданно не стало времени, чтобы просто поболтать после работы. Я случайно узнала, что ей, оказывается, пообещали мое место в обмен на компрометирующую информацию. Ей поручено было вывести меня на чистую воду. Но прикопаться было не к чему, и она начала откровенно врать. Врала в высоких кабинетах, входя в мой, прятала глаза. Наверное, именно в тот момент во мне что-то сломалось. Со всеми рабочими пертурбациями я бы в конце концов справилась, не впервой, но пережить предательство в человеческих отношениях у меня не получилось. Жизненная энергия как будто разом закончилась. Я еле таскала ноги и плохо себя чувствовала. Почти совсем перестала спать. Снотворные давали пару часов тревожного полузабытья. Зато потом на работе я никак не могла окончательно проснуться. Муж отправил меня в поликлинику, заставил сдать кучу анализов, которые подтвердили самые страшные предположения. Рак щитовидной железы. Жизнь превратилась в одну тоскливую и вязкую ночь. Стало казаться, что утро уже не наступит никогда. Врачи настаивали на экстренной операции, так я попала на операционный стол и лишилась щитовидки. Когда все уже закончилось, я открыла глаза в реанимационном отделении, и первая мысль была продолжением медикаментозного сна. Распоряжений-то я действительно не сделала, людей могла подвести, но, слава богу, жива, не подвела. На третий день после выписки из больницы мы с моей подругой Мариной, чудесным образом оказавшейся в это время в Германии, устроили праздник жизни в прекрасном берлинском ресторане и напились вкусного местного белого вина так же, как в старые безбашенные студенческие времена. Повод того стоил. Вскоре придут результаты исследования, и выяснится, что страшный диагноз — ошибка. Раковых клеток не найдет ни американская, ни европейская лаборатория. Но пришить удаленный орган невозможно, как невозможно провернуть мясо обратно через мясорубку. Реки не текут вспять. Врачебная ошибка. Шокировала ли меня эта новость? Поначалу нет, я просто заново жила и дышала. Мучительные долгие раздумья, как такое возможно, почему это случилось именно со мной и за что, начали возникать в моей голове потом. Ответы пришли неожиданно. На эти вопросы и на многие другие, накопившиеся за всю мою уже довольно долгую жизнь. Вот у вас так бывает, когда вдруг неожиданно для себя начинаешь понимать суть вещей, истинный смысл чужих и собственных поступков, событий, произошедших с тобой или с людьми рядом. Вроде ничего глобального и даже маломальски существенного не случилось, но ты почему-то стал другим. Совсем. И просто знаешь, чувствуешь, что тем вчерашним ты уже никогда не будешь. Никогда. И от этого даже немного внутренне штормит, как в детстве от предвкушения чего-то долгожданного и неотвратимого. Прямо-таки сосет под ложечкой. Но не мутит, голова удивительно светлая. Ощущение странное, ты вроде сосредоточен и расслаблен одновременно. И нет разочарования. Так бывает тогда, когда этого очень ждешь, и оно, наконец, происходит. Все это случилось со мной в гостях у друзей на Женевском озере. Когда я там бываю, всегда чувствую себя немного подростком. Магия тихой водной глади, скользящие по ней огромные лебеди с причудливо изогнутыми шеями. Я словно оказываюсь в мире сказок, которые так любила читать в детстве, неспешно перелистывать страницы, мечтать о собственных приключениях и точно знать, что впереди необъятная жизнь. И все когда-нибудь обязательно сбудется. В этот раз все было как обычно. Покой и приятная расслабленность. Озарение ничто не предвещало. Накануне я не употребляла алкоголь, бокал вина не в счет, и даже не курила, вообще почти не курю последние годы. Просто видно, это должно было сегодня произойти. Убеждена, что и у других так бывает. Будто разматываешь клубок собственной жизни и при этом развязываешь узелки, которые образовались на пряже. В тот день вдруг все мучившие меня вопросы вернулись ко мне разом. Реальность вновь обрушилась на меня с ужасающей силой. Заболело сердце, и уже казалось, что болят все внутренности. Неожиданно через боль стало легче дышать, и взрослая девочка почувствовала какой-то внутренний покой. Ее витальная энергия начала пробуждать в ней новые желания и силы. Она начала ощущать себя протуберанцем света, экологичности, даже скрытой мудрости. Смешная, ведь она всегда такой и была, просто не понимала этого. Слабее она не стала, наоборот, скорее та энергия, которая скрывалась под ее кожей, начала искрить и пробиваться наружу. Ей всегда хотелось дать этому миру что-то значительное, полезное, то, что поможет людям раскрыть свой потенциал, поверить в себя и вселит в их сердца любовь. Сейчас она на этом пути и благодарна Вселенной за все. Ведь теперь она может создать книгу, сформировать авторский курс для студентов. Она готова стать послом доброй воли или ректором в мире Института экологии жизни. Она к этому готова и очень ждет дальнейшего развития событий. Она уверена, у нее все непременно получится. И знаете почему? Потому что сейчас взрослая и состоявшаяся женщина, которой я себя осознала, способна понять и защитить, прижать к себе, погладить по голове вчерашнюю девочку и сказать ей из наступившего сегодня: «Ты никому ничего не должна и достойна быть счастливой». В этой книге Я хочу поделиться эпизодами, которые позволили построить мост между мной вчерашней и сегодняшней, послужили ключом или механизмом открытия той главной двери, которая называется счастьем, поведать о событиях, которые этому предшествовали. Близкие и знакомые, друзья, рассказывая о себе, дарили мне свой опыт. Истории из жизни друзей и моей собственной, как просыпанные из пакета разноцветные дрожжи, вдруг сложились в моем сознании в причудливый и совершенный рисунок. Тогда и возникло решение собрать их в одну книгу. Может быть, эти короткие современные рассказы-притчи смогут кому-то помочь найти ответы на давно мучащие вопросы или позволят разорвать круг часто повторяющихся, не самых приятных событий. Было бы здорово, если, прослушав чью-то поучительную историю, вы, как Ньютон, смогли бы воскликнуть: «Эврика!»